Глава 18. «Адрес, говори. А ты что, не знаешь?» Решаю съехидничать. «Ты же у нас босс?» «Могу и пробить, конечно», — хмыкает. «У кадровички. Но тогда всем вокруг сразу станет интересно, зачем же их генеральному понадобилась ты?» «Вопросы начнут задавать. Интересные. Тебе, сглатываю. Этого гада генералищного мне не переиграть. Зря даже пытаюсь. Третья улица Строителей, дом 5. Почти как в кино. Снова скалится. Но хоть мотор заводит, и мы трогаемся с места. Летим по ночному городу. Красиво. На время даже засматриваюсь. Стоп. Почему веду себя так спокойно рядом с Морозовым? Да еще после всего, что произошло. Мне должно быть как минимум некомфортно. Но опять тянет дремать. Подсознание шепчет, что рядом просто мой мужчина. Тот самый, единственный из всех на свете. Но я кручу пальцем у виска. Надо же такому бреду залезть в голову. И вроде не пьяная в этот раз. Взгляд отрывается от темноты холодного стекла. Скользит сначала по мощным широким бедрам. Фигура генерального – чистый секс. Пальчики сами так и тянутся. Потрогать, погладить, приласкать. Крепче сжимаю ладони в замок. Еще не хватало таким образом опозориться. Скорее переключаюсь на широкий торс. Но и здесь спрятана ловушка. Широкая грудь генерального – настоящее искушение. Мечта любой одинокой девушки. Так и тянет склонить на нее голову и припасть к мощной твердости. Слушать, как рвано бьется суровое мужское сердце. Ощущать жар обжигающего дыхания на макушке. Да чтоб тебя! Сидеть становится просто невыносимо. И я быстро переключаюсь на лицо, задавая себе только один вопрос. Почему у этого мужчины все идеально? Скольжу взглядом по слегка грубому, но идеально мужественному профилю, черному квадратному подбородку, орлиному носу и высокому лбу. Все черты генерального так и кричат: «Я здесь власть!» Кто не согласен, тот труп. Сглатываю, понимая, что опять начинаю заводиться. Рядом с этим мужчиной меня несет, как машину по скользкому льду. Очень трудно остановиться. Здесь налево. Немного отвлекаюсь, показывая, как лучше заехать во двор. Генеральный с трудом паркует свой огромный танк. Достаю ключи от домофона. Открываю тяжелую железную дверь. Одного взгляда на узкие створки лифта достаточно, чтобы понять. Ехать там вместе с генеральным – очень плохая идея. Ничем приличным она точно не закончится. На родной третий этаж поднимаемся по лестнице. Так безопаснее. Я бегу впереди. Генеральный огромной массой движется вслед за мной тенью. Никогда не любила наш грязный, немного хмурый подъезд. Капитальный ремонт все обещают, но пока поменяли лишь окна. Да и сами жильцы не стремятся поддерживать здесь чистоту. Конечно, не все. Полно живет порядочных людей, но, как говорится, одной паршивой овцы бывает достаточно. А у нас их, наверное, штуки 3. Заправских алкашей без семей с низкой социальной ответственностью. Поэтому бычки на лестнице меньше из зол. А вот по стеклам битых бутылок лучше не ходить. Того и гляди, ногу распоришь. Даже сквозь обувь. Пришли. Останавливаюсь у двери. Немного мешкаюсь и волнуюсь. Стоит ли открывать? Стоит ли пускать генерального в дом? Происходящее все еще кажется нереальным. Но что Морозову делать в таком месте? По сравнению с его элитными хоромами, моя тесная однушка покажется конурой. Открывай. Ладно. Сам напросился. Достаю ключ и решительно поворачиваю его в замке. Васька пушистым бочонком и с криком, очень напоминающим пожарную сирену, летит мне навстречу. Останавливается в паре шагов, принюхивается. Конечно, такая гора, как генеральный, не останется незамеченным. Уже ожидаю злобного шипения. Хоть бы не бросился. Васька у меня домашний, но с норовом. Уличные замашки порой дают о себе знать. «Ну, привет, рыжий!» Морозов сам делает шаг к коту, присаживается на корточки, протягивает руку. «Не стоит. Хочу предупредить. Может укусить. Не волнуйся. Мужики сами разберутся. Да, Вась? Закатываю глаз. Но кот, на удивление, стоит смирно. Приглядывается к новому гостю. Принюхивается. Что, усатый, будешь делиться своей хозяйкой? Я тебе рыбки за это куплю. Или курочки вкусной. Любишь? Васька слушает так, будто и правда понимает. Но что за бред? Что вообще за разговоры с котом? Он же просто животное, а не мой парень или муж, в конце концов. Генеральный словно понимает мое недоумение, поворачивается и объясняет. Он должен меня сразу принять, иначе не уживемся. В смысле, не уживетесь? Глаза немного начинают ползти на лоб. Зачем генеральному жить с моим котом? Я вам Ваську отдавать не собираюсь. Он мне самой нужен. А мне ты нужна, Снегурочка. Так что стой тихо и не мешай мужикам договариваться. Ты ведь не хочешь потом проблем? Проблем я не хочу. А еще опять замечаю, что подчиняюсь властному глубокому басу. Да и как можно не подчиниться, когда рядом с тобой настоящий мужик, настоящий хозяин, настоящий вожак стаи? Похоже, Васька это тоже понимает. Подходит медленно, пару секунд настороженно нюхает чужую ладонь, а потом начинает тереться и мурчать. И я немного выпадаю в осадок. Мой дико домашний кот из всех людей после меня снизошел лишь до признания родителей. Курьеры и другие незнакомцы с трудом уносили ноги из нашей квартиры. Папа порой шутил, что у меня не кот, а настоящий сторожевой пес. Ну что ж, меня приняли в семью. Генеральный поднимает на меня свои глаза, и я пропадаю. В моей прихожей, почти на коленях, сидит самый роскошный в мире мужчина и гладит моего кота. Похоже, мечты сбываются.